Ци не мог понять причин этого предостережения. Врученная ему печать позволяла не только перемещаться по большинству дворцовых помещений, но также и ночевать в комнате, которую отвел для него Кан. Быть может, это гостеприимство было только временным, или же толкователю трупов предписывалось действовать с осмотрительностью. От нехороших предчувствий его опять пробрал озноб. Дальше, в отрывке из уложения, трактовалось понятие «рабочие часы». Ци прочел, что ни один приходящий работник не может оставаться во дворце по окончании своей смены. В случае, если будет обнаружено обратное, смотрителем, дежурным начальником стражи, солдатам и привратникам надлежит незамедлительно отправиться на поиски нарушителя, а также уведомить о случившемся императора. Что же касается прислуги, проживающей во дворце, тех, кто с опозданием приступит к исполнению своих обязанностей или закончит работать раньше положенного срока, надлежало наказывать 40 ударами палок за каждый день отсутствия. В конце уточнялось, что если виновным окажется военный или гражданский чиновник, наказание следует ужесточить на одну степень, при том, что оно ни в коем случае не должно превышать 60 ударов и 1 года ссылки. Ци закрыл тетрадку. Ему хотелось думать, что ни одно из этих предписаний не будет применено к нему. И неожиданно вся пышность дворцовых садов представилась ему роскошной, но жуткой тюрьмой. Юноша направился к зданиям внешнего двора, помещавшимся на юге. Там была сосредоточена исполнительная власть империи. Ци хотелось запомнить здесь каждое здание и министерство. Слева от главных ворот, отделявших запретный город от, собственно, Линь-Аня, располагалась палата чинов Ли-Бу. Здесь занимались учетом и служебным продвижением чиновников, их назначениями. За ней подворная палата Ху-Бу, ведавшая сбором налогов, и еще дальше вглубь палата церемоний Ли-Бу, надзиравшая за проведением разнообразных общественных ритуалов и соблюдением дворцового протокола. По правую руку располагалась военная палата Бин-Бу. Название говорило само за себя. За ней палата наказаний Син-Бу, что контролировала работу судебных органов. Ее-то как раз и возглавлял Кан. И палата общественных работ Гун-Бу, отвечавшая за прокладку дорог, проспектов и каналов, строительство портов. На плане запретного города было указано также и расположение ведомств, управлявших делами меньшего масштаба, пирами, жертвоприношениями, дипломатическими приемами, императорскими экипажами, образованием. Где-то неподалеку находились и императорские мастерские, но распознать все эти здания Ци был уже не в силах. Остановившись перед главными воротами, Ци решил проверить, хорошо ли составлена его карта. Юноша предъявил свою печать караульному. Тот, записав имя посетителя и время прихода, пропустил его внутрь. Оглядевшись на исполинских размеров главном дворе, Ци понял, что план выполнен вполне точно. Юноша оказался на границе огромного внутреннего двора, где располагались дворец наложниц и императорский дворец. Сделав шаг, юноша поразился грандиозности обоих дворцов, в которых, судя по плану, помещалось 200 разнообразных комнат. В них, помимо самого императора, проживали его супруга, его наложницы, евнухи и постоянный гарнизон императорских гвардейцев. Ци снова посмотрел на карту. Судя по ней, в восточном крыле, напротив дворца наложниц, были сосредоточены кладовые кухни, а в противоположном крыле — конюшни. Ци решил, что темницы помещаются именно под конюшнями. Впрочем, подземные лабиринты были настолько запутанными, что ему приходилось лишь предполагать. Юноша также отметил, что два летних дворца утренней прохлады и вечной свежести расположены в северной части и от южных ворот не видны. Удовлетворившись осмотром, Ци вытащил отчет об убийствах, которым снабдил его Кан, чтобы сравнить его с собственными записями. Перечитав оба текста, толкователь трупов плотнее сжал зубы. До сих пор в этом деле выглядело неоспоримым лишь одно. Ему противостоит убийца чрезвычайно опасный, до невероятия умный, его способность маскировать свои преступления может соперничать разве что с жестокостью, с которой он их совершает. И ничего более. Ци полагал своим преимуществом то, что он раскрыл обман с евнухом. Он надеялся, что убийце об этом неизвестно. Однако против Ци играли целых два неподвластных ему обстоятельства. С одной стороны, это было абсолютное непонимание мотивов убийцы, а их, учитывая стремительное разложение трупов, требовалось выяснить как можно скорее. С другой — подчеркнутая враждебность Кана, для которого присутствие молодого эксперта являлось скорее бременем, нежели подспорьем. Однако эти неудобства выглядели всего лишь как два рисовых зернышка в сравнении с тем, что представлялось Ци самым опасным. Иметь в напарниках по розыску убийцы такую крысу, как серая хитрость. Ци отправился в свою новую комнату, чтобы как следует поразмыслить. Оказалось, ему отвели чистую клетушку с низкой кроватью и письменным столом. А Ци ничего больше и не требовалось. К тому же он был благодарен за открывавшийся из единственного окошка вид во внутренний сад. Он сел за стол и попытался заново осмыслить происшедшее. К несчастью, самые большие надежды толкователь трупов возлагал на выводы парфюмера и на еще не готовый портрет убитого молодого простолюдина. Ци уже распорядился показывать портрет повсеместно, а результат в обоих случаях вовсе не был гарантирован и совсем уж не зависел от самого Ци. Это было прискорбно. Он терпеть не мог полагаться на волю случая. Юноша открыл покои сохранения, уже доставленные в его жилище, и извлек отрезанную им кисть руки, чтобы рассмотреть ее при свете дня. Ци обратил внимание на подушечки пальцев. Они были покрыты десятками морщинок, так что походили на фу-хай-ши, морщинистую пемзу, камень из Гуандуна. Ци приписал происхождение морщин каким-то давним повреждениям, но дальше в своих догадках пойти не рискнул. Потом он занялся ногтями. Под их кромкой обнаружились какие-то черные кусочки, похожие на щепки. Однако, извлекая и пробуя их пальцами, Ци убедился, что они под давлением распадаются. Значит, на самом деле это были мелкие угольки. Толкователь трупов убрал руку обратно в покой и принялся размышлять о странных конусообразных вырезах, которые убийца проделал в груди всех жертв. Отчего тот надушил их особо стойким ароматом? Отчего так яростно копался в ранах? Действительно ли что-то искал или, как предполагали Мин и судья, то была часть ритуала или просто инстинкт хищника? Цы захлопнул свои записи и рывком поднялся из-за стола. Если он собирается продвинуть расследование, то должен поговорить с друзьями нежного дельфина. Дежурный чиновник сообщил Цы, что трепетный рассвет сейчас находится в императорской библиотеке. Ближайший друг нежного дельфина на поверку оказался жеманным евнухом, никак не старше 16 лет. Цы отметил, что глаза его покраснели от слез, но голос звучит приветливо, а на вопросы мальчик отвечает взвешенно и разумно. Но стоило Цы заговорить о нежном дельфине, тон евнуха сразу же переменился. «Я уже докладывал господину министру наказание, что нежный дельфин был человек весьма замкнутый. Мы действительно проводили много времени вместе, но разговаривали мало», — объяснил трепетный рассвет. Цы не стал спрашивать, чем же они тогда занимались. Вместо этого он поинтересовался семьей нежного дельфина. «Он почти никогда не упоминал о родственниках», — с облегчением ответил трепетный рассвет, поняв, что его не собираются обвинять в исчезновении товарища. Отец его ловил рыбу на озере, как и многие из наших отцов, однако нежному дельфину не нравилось об этом вспоминать. Он предпочитал преувеличивать, воображать. Если он заговаривал о своей семье, то всегда с уважением и восхищением, но не из сыновнего почтения, а скорее как бы кичас, будто бы он из богатой влиятельной семьи. Бедный нежный дельфин. Он ведь лгал не по злонравию. Он просто ненавидел нищету, в которой прошло его детство. Я понимаю. Цы оторвал взгляд от своих бумаг. Судя по всему, он очень ревностно относился к своей работе. Это точно. И именно так. Он всегда вел учет своим делам, по ночам пересматривал свои записи и к завтраку выходил всегда последним. Нежный дельфин очень гордился тем, что продвинулся по службе. Вот откуда у него столько завистников, и вот почему я тоже пробуждал зависть. Завистники? Кто же это? Да почти что все. Нежный дельфин был красив и нежен, точно шелк. А еще он был богат. Да, он умел копить. Цы ничуть не удивился. Многие евнухи добивались высокого положения при дворе и сколачивали значительное состояние. Дело было в их трудолюбии, в способности к чинопочитанию и лести. Но когда Цы высказал эти мысли вслух, трепетный рассвет с ним не согласился. Он был не такой, как все. Его интересовала только его работа да его коллекция древностей. И я. Тут юный евнух разрыдался. Цы попробовал утешить мальчика, но тщетно. Похоже, не стоило сейчас продолжать расспросы. Если потребуется, Цы сможет допросить евнуха и в другой раз. Он уже собирался отпустить юного страдальца, однако новая мысль пришла ему в голову, и он не удержался. И последний вопрос. Ты сказал, что нежному дельфину завидовали почти все. — Точно так, господин, — всхлипнул евнух. — А кто, кроме тебя, ему не завидовал? Трепетный рассвет заглянул в глаза юноши так, словно благодарил за важный вопрос, а потом отвел взгляд. «Простите, этого я сказать не могу. У тебя нет причин меня бояться», — удивился Цы. «Я боюсь не вас». Акана. Ситуация становилась все более запутанной. Было над чем поломать голову. Цэ направился в покои, которые до своего исчезновения занимал нежный дельфин. Евнух служил в должности помощника управляющего и проживал при подворной палате на втором этаже. Перед входом в покои стоял караульный, который, несмотря на грозный вид, все-таки разрешил толкователю трупов войти, разумеется, лишь удостоверившись в подлинности императорской печати и записав имя входящего. Пройдя внутрь, Ци собственными глазами убедился, что нежный дельфин был фанатичным приверженцем порядка и опрятности. Книги в его кабинете, исключительно поэзия, не только стояли точно в линию, но еще были снабжены шелковыми переплетами одинакового цвета. Ни одна вещь не валялась, как попало. Одеяния были аккуратнейшим образом свернуты и сложены ровной стопкой в сундук, сиявший первозданной чистотой. Кисточки для письма выглядели столь скрупулезно отмытыми, что любую из них можно было дать новорожденному в качестве соски. Даже благовонные палочки были рассортированы по размеру и по запаху. И лишь один предмет нарушал всеобщую гармонию. На письменном столике лежал небрежно брошенный раскрытый дневник. Цэ спросил стражника, заходил ли кто-нибудь в эти комнаты после исчезновения евнуха. Тот сверился с книгой записи и ответил, что никто не заходил. Цэ пошел осматривать вторую комнату. Это был просторный зал, стены которого будто оккупировала армия древностей. Ближе к двери толпились десятки статуэток из бронзы и нефрита, каждая со своей этикеткой, свидетельствующей о благородстве происхождения. Все они относились к эпохам Тан и Цзинь. Возле внешней стены и у окна, выходившего на дворец наложниц, стояли четыре вазы прозрачной белизны. Их изготовили из тонкого фарфора в мастерских Жуйчжоу. Противоположная стена была сплошь завешена изысканной живописью на шелке. Горные пейзажи, реки, сады и заходы солнца. А вот на четвертой стене, над входом в последнюю комнату, был размещен один единственный лист бумаги, украшенный каллиграфической надписью. Текст представлял собой стихотворение, написанное точными, энергичными мазками, и иероглифы будто летели справа налево, исполненные лиризма и гармонии. Цы пригляделся к множеству красных печатей, которые были поставлены предыдущими владельцами текста. А еще он обратил внимание на едва заметный изгиб рамки. Цы не мог в точности исчислить стоимость этого шедевра. Определенно, даже такому состоятельному евнуху, как нежный дельфин, не хватило бы средств для его покупки. Толкователь трупов вошел в третью комнату. Спальню с ложем, покрытым газовой тканью, от которой исходил изысканный аромат. Пуховое одеяло было в точности подогнано к углам, как перчатка к пальцам руки. На стенах, обитых вышитым шелком, не было ни единого пятнышка. Во всех трех комнатах каждая вещь находилась на своем месте. Каждая. За исключением дневника нежного дельфина. Цы вернулся в первую комнату, чтобы как следует его изучить. Юноша держал в руках книжицу с тонкими листами, украшенную изображениями лотоса, до конца заполненную записями. Цы погрузился в чтение, надеясь найти сведения, которые хоть как-то ему помогут.